Дорогие братья, сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Сегодня будем читать, опять же, из Деяний, книги Деяний, 10 главы, с 34 и до конца. Будем читать о чудных делах Бога, который послал Духа Святого и... Исполненные Духом Святым, люди благовествуют о Нем. И Дух Святой восходит и на других людей, на язычников, что для иудеев было удивлением. Прочитаем. Книга Деяний, 10 глава, с 34 по 48 стих. Деяний, 10 глава, с 34 по 48 стих. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Это и есть Господь всех». Вы знаете, происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданное Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской, и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе. Этого Бог воскресил в третий день и дал ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Итак, продолжая вчерашнюю мысль, мы видим, что апостол Петр был послан благовествовать, проповедовать, и он повиновался Богу, Духу Святому, который ему говорил: «Иди и не бойся с ними». И мы также видим и тех, которые слушали в этом тексте, слушали его. И мы видим, что эти люди получают дар Духа Святого, и Петр говорит, крестит их в конце главы, мы это видим. Но начинается с того, что Петр говорит: Бог нелицеприятен. Нелицеприятен. Никого-то, вот лично вот его. Он хочет всех людей спасти. Так мы читаем в посланиях апостола Павла, который говорит: молитесь за всех людей, и за начальствующих, и за властей, потому что Бог желает, чтобы все спаслись, чтобы все пришли к покаянию. Итак, мы видим здесь также, что Бог нелицеприятен. И дальше он говорит: во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Корнилий уже знаком немножко с Богом, он благоговеет пред ним, он милосердствует, да, дела добрые творит, так что люди окружающие свидетельствуют. И мы видим, что Петр проповедует, говорит, поступающий по правде приятен ему. И 36 стих. Он послал сынам Израилю слово «благовествуя мир» через Иисуса Христа. Это и есть Господь всех. Благовествуя мир, примирение, то есть с Богом, через Иисуса Христа. Это то Евангелие, которое проповедуется, ну, записано в Библии. Да, Иисус пришел примирить с собою людей. Примирить с собою людей с Богом. И вот Петр говорит, он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. И сам Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 16 стих, он говорит, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежат мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Христос говорил это ученикам, что и другого двора привести. Наверное, они до конца не понимали, если сегодня они и Петру, Бог говорит, иди, не бойся, и что я очистил, не почитай нечистым, и люди, которые с Петром были, удивились, что дар Духа Святого сошел на них. Но вот Христос, Бог, желает спасать людей сегодня. Он для этого пришел, послал мир Иисуса Христа, Сына. И дальше написано, вы знаете, что происходило в Иудее, начиная от Галилеи после крещения Иоанна, да, как Бог Духом Святым силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Иисус Христос, мы читаем Евангелие, исцелял людей, изгонял бесов, да, исцелять всех обладаемых дьяволом. И когда Христос исцелял, мы знаем, что Он говорил, когда расслабленного принесли, прощаются тебе грехи. Очень часто болезнь была именно с этим связана. Прокаженные также, 10 прокаженных, один вернулся, и мы видим, что все это было связано с грехом. То есть апостол Павел пишет послание Римлянам 6 главе, кому вы повинуетесь, тому вы и рабы. И если мы повинуемся, если мы грешим, то мы рабы. Греха – рабы дьявола. И вот здесь Петр говорит, что исцелять всех обладаемых дьяволом. Исцелять, освобождать от грехов. Исцелять, изгонять обремененных, те, которые открыли дверь для дьявола. И мы свидетельствуем все, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили и повесили на древе. И опять Петр говорит, этого Бог воскресил в третий день и дал ему являться. Мы видим, все это было запланировано Богом, и Бог все это делал. Да? Послал мир Иисуса Христа, Сына Своего, которое то, что нам тяжело понять, но это произошло, это Бог может сделать, да? Бог воплотился, явился воплоти. И это была плата, нужна была плата, да, за грех. Этого Бог воскресил и в третий день дал ему являться. Воскресил, он умер за грехи наши и воскрес, показав путь. Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И я, говорит, иду вам приготовить место. Да, все верующие в Иисуса Христа имеют жизнь вечную. И вот этого воскресил и дал ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Он есть определенный от Бога. Иисус Христос есть определенный от Бога. Судья мертвых и живых. Да, вот он именно судья мертвых и живых. Именно Иисус Христос. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. И мы читаем книгу Деяний, римлянам, Деяния во второй главе, мы читаем: «Всякий, призывающий имя Господня, спасется». Вторая глава, 21 стих: «И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Призвать Иисуса Христа в свою жизнь, попросить Его быть господином его жизни, признаться в том, что жили греховной жизнью без Него, что грешили, да, и попросить в этом прощения. Да, именно для этого Христос и пришел, чтобы примирить с собой мир, примирить с собой человеков с Богом, да, взять прегрешение наше, потому что написано: за всякий грех смерть, всякий, любой грех, совершенный человеком, наказание смерть. И человек обречен, для этого нужен был Иисус Христос, чтобы взять этот грех и наказать его на себе. И именно об этом Петр и благовествует семье Корнилия и окружающим его. И дальше происходит чудо. Дух Святой сходит на этих людей. Когда Петр продолжал еще эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Слово написано «обоюдоострый меч». В послании евреям мы читаем: «обоюдоострый меч, да, проникает до глубины души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные». Именно Слово Божие, чистое Слово Божие совершает это действие. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, когда мы слышим проповедь, именно Слово Божие производит действие в человеке, как и здесь. Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных с Петром изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали говорящих языками и величающих Бога. Величающих Бога. Это и есть свидетельство, что человек другим языком начинает говорить. Величать начинает Бога. Я уже свидетельствовал, одна душа, которая тоже вот таким образом, кстати, когда она просто с служителями помолилась, «Отче наш», другой молитвой говорит: «Не могу помолиться». И она помолилась. И что интересно, произошло чудо. Она возродилась. Потому что после этого, через несколько дней, она звонила другим людям и постоянно славила Бога. Хотя до этого ее уста произносили совсем другие вещи. Да? И вот это и есть чудо Божие, когда происходит то, что мы не видим. Дух Святой сходит, да, происходит возрождение человека, и Дух Святой сходит на этого человека, и он начинает уже славить, он начинает постоянно славить Бога. И Петр говорит: кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Иисус Христос, Евангелие от Матфея, мы читаем в 28 главе, сейчас, по-моему, 18 стих. Одну секунду. Девятнадцатый. Итак, идите, научите все народы. А перед этим он говорит: дана мне всякая власть. И вот с этой властью, силою он посылает сегодня, тогда учеников и сегодня посылает нас благовествовать мир. Благовествовать Словом Божиим. Проповедовать Слово Божие. И научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. А Христос обещает, что Он сегодня с нами. Благовествуйте сегодня. Сегодня провозглашайте. Сегодня говорите Слово Божие. И Дух Святой будет производить ту работу, которую Он, для чего Он послан, будет касаться сердец людей, будут спасаться. И мы сегодня просматривать свои сердца, потому что написано: судья и мертвых, и живых. Судья и мертвых, и живых. То есть еще, которые ходят в грехах, мертвые люди. Живые – это те, которые верующие. Поэтому сегодня, как мы читаем 1 Коринфянам 11 главы, просматривайте себя, да, свои сердца, и тогда пускай участвует. То есть сегодня, и кто говорит, недостойно участвует, осужден. Да, Бог судит его, чтобы он вернулся. Поэтому и для нас сегодня, и слово это, и для того, чтобы мы шли и благовествовали. И крестились во имя Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, мы видим это действие Духа Святого в Первой Церкви. Петр был послан, он берет с собой людей и начинает благовествовать. И действие происходит на тех людей. Поэтому сегодня говорите, мы не видим, как это, но Бог действует. Проповедуйте сегодня. Да благословит нас Господь, Он дал нам все инструменты для этого, Он дает нам для этого силу. Написано, Бог не боязни, но силы любви и целомудрия, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Да благословит нас Господь, а Ему слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.